Yahoo сотрудничает с посторонними компаниями, чтобы продвигать свои собственные предложения. На Yahoo Finance также имеется Yahoo Bill Pay, которая обеспечивает такую услугу, как оплата счетов пользователей Yahoo в Соединенных Штатах в режиме онлайн. Осознавая необходимость отделить свои собственные услуги от конкурентов, Yahoo сотрудничает с Check Free Corporation, провайдером финансовой электронной коммерции, что позволяет ее пользователям оплачивать счета через интернет не только компаниям, но также и отдельным личностям, как, например, владельцам наемного жилья, членам семьи и друзьям. К тому же сотрудничество обеспечивает такую услугу, как возможность осуществлять платежи различных сумм каждый месяц, плановые фиксированные ежемесячные платежи, такие как автомобильные или ипотечные, плановые единичные платежи, такие как плата за регистрацию автомобиля или репетиторство. Можно производить оплату заранее вплоть до года. Yahoo последовательно привносит лучшее, что появляется в сети, для своих пользователей и, создавая возможность оплачивать счета в режиме онлайн, расширяет свои обязательства. Пользователь уверен, что он всегда найдет на Yahoo Finance все, что ему необходимо по личным финансовым делам, и это ключ к невероятному успеху, говорит Брэди. Возможность для пользователя получить личную финансовую отчетную информацию в одном месте в режиме онлайн дает пользователям уникальную перспективу контроля и управления их финансами, говорит Тим Шиан, производственный директор Yahoo Finance. Наши пользователи запрашивают Yahoo как объективный источник информации о наиболее удобном способе управлять их деятельностью в одном надежном месте с одним пользователем ID и паролем. Сотрудничество Yahoo с Vertical One позволяет потребителям осуществлять свои пожелания, поэтому мы рады работать с Vertical One в этом направлении. Yahoo расширяет доступ к программам в режиме онлайн, что позволяет зарегистрированным пользователям Yahoo обозревать их отчетную информацию из разнообразных финансовых институтов, включая Bank of America, Deutsche Bank, National Westminster Bank, E-Trade и TD Waterhouse. Yahoo Finance, один из самых популярных сайтов в интернете, обеспечивает пользователей информацией и широким спектром определенных финансовых услуг. Yahoo Finance быстро становится местом, куда пользователи сети выходят, чтобы совершить важные действия, связанные с их финансами, и просмотреть информацию о личных финансовых отчетах в одном удобном месте. Успех внедрения и развития на сайтах компании различных услуг для отбора информации, а также субпорталы, такие как Yahoo Legends и Yahoo Finance, привели к тому, что Yahoo Incorporated и Sequoia Software Corporation недавно совместно предложили программное обеспечение менеджерам объединенных информационных технологий, чтобы сделать их порталы привлекательными для потребителя. Такое сотрудничество использует услуги TIBCO, развивающие интеграцию программ, чтобы распространить на сайты компаний, занятых в сфере электронного бизнеса, персонализированный подход, свойственный MyYahoo. Заманчивым выглядит предложение объединить функциональность и содержание MyYahoo с информацией компании-партнера. Ведущее положение MyYahoo в интернете усиливается за счет комбинации из собственных достоинств и предложений партнеров. Обеспечивая доступ к общению в интернете во всей полноте, от международных торгов до относительно более узкой информации, такой как кинопрограммы местных кинотеатров, MyYahoo постоянно поддерживает интерес пользователей. Однако следует иметь в виду, что слишком большой объем сведений может как привлечь, так и отпугнуть пользователя, который может уйти, безнадежно погрязнув в информационной пучине. Успех же MyYahoo заключается в том, что пользователю дается возможность отбирать только ту информацию, которая имеет к нему отношение, и прокладывать в море интернета свой личный курс. Повторим еще раз. Создание современных информационных сетевых структур основано прежде всего на человеческом факторе. Колин Фернес из Iguana Studios, веб-дизайнерской компании в Нью-Йорке, создававший сайты для ресторанных справочников «Загад», среди прочего указывал, что работа по структурированию информации стала чрезвычайно важной в сегодняшнем интернете. Сеть – это место, где правило «если ты что-то построил, кто-нибудь обязательно придет» неприменимо. Технологии должны быть адаптированы для удобства людей. Мир слишком медленно осознает, что сеть – это просто огромная информационная система, которая становится удобнее благодаря обычному вниманию к человеческому фактору, как, скажем, при постройке нового дома. Эта простая философия является базовой для Yahoo. Резюме. Как построить высокоэффективные отношения с потребителем? Первое. Знайте своего потребителя. С помощью систем компьютерного отслеживания или анализа потока кликов вы можете легко узнать, куда пользователь заходит, как часто и каким образом он находит туда путь. О потребностях пользователя удобнее всего узнавать по электронной обратной связи. Второе. Стремитесь к прогрессу, повышайте функциональность. Yahoo проделала огромную работу, обеспечивая зарегистрированных пользователей необходимой им информацией и расширяя содержание своих сайтов на основе сетевых исследований. Прислушиваясь к потребностям пользователей и обеспечивая их широким спектром услуг, компания завоевывает их преданность. Когда Yahoo добавила к своим услугам бесплатную электронную почту, это сразу увеличило количество пользователей, и теперь компания имеет наибольшее число e-mail-счетов. Третье. Расширяйте содержание страницы. Виртуальный мир – это бесконечный информационный поток. Секрет здесь в том, чтобы расширять содержание страницы, не усложняя и сохраняя удобным для восприятия пользователя. Yahoo, кажется, это пока удается. Четвертое. Добавляйте новые услуги. Каждый день в сети появляются все новые услуги. Нет смысла отрицать, что компьютер и человек находятся в крепкой связке. Подобно телефону, компьютер стал частью нашей каждодневной жизни. Сайты постоянно предлагают новые удобные услуги, помогающие обустраивать и организовывать жизнь пользователя. Пример. Объединение финансовых счетов, которые ввела в список оказываемых услуг Yahoo Finance, дала возможность потребителям иметь доступ к своим кредитным картам, брокерским услугам и банковским счетам в одном месте. Победитель в данном случае – Yahoo. Проигравший – финансовые институты типа банков, брокерских фирм, которые по-прежнему ревниво охраняют тайну информации друг от друга. Большим плюсом является то, что Yahoo старается развивать новые информационные услуги без ущерба секретности. Другие идеи – сетевые адресные книги, календари, закладки. Таким образом, вы можете иметь доступ к своим любимым сайтам из любого компьютера.